Шаг 11. Докажи, что ты не такая, как все остальные женщины на Земле. Так, он либо знает, либо нет. Поразительно верная гипотеза, Десс. Все-таки чему-то тебя в школе научили. Я отвернулась. Сердце снова начало колотиться. Стукнула дверь, ведущая в студию, и оттуда вышла Вайолет. Она взглянула на меня, а потом заметила Люку. Он приоткрыл рот от удивления. Судя по выражению его лица, не мог поверить, что мы все это время были там. Я должна была сейчас же все ему объяснить. Но как только я направилась к нему, он вдруг повернулся и побежал. Побежал от меня. Оставалось только стоять и смотреть ему вслед. Меня охватило отчаяние. Что теперь? Неужели на этот раз я окончательно все испортила? В глубине души я знала ответ на этот вопрос. Сколько бы ошибок ни совершали герои корейских сериалов, это не могло привести к разрыву. Подобно тому, как специи придают вкус блюдам, такие ошибки только укрепляют отношения. Я достала из рюкзака бумажник и развернула потертый листок с планом. Поскольку я все испортила, у меня появлялась замечательная возможность это поправить, действуя согласно шагу 11. «Докажи, что ты не такая, как все остальные женщины на Земле». И я точно знала, как это сделать. Через несколько дней мы с Фионой подъехали к заросшей травой автостоянке. Фиона резко остановила Пенни. «Ты готова?» Я глубоко вздохнула. «Кажется, да. Я почему-то не встречала Вон Бина уже 4 дня. Думаю, он меня избегает. Он не пришел на занятия по изобразительному искусству, и не знаю, придет ли сегодня. Так что да, я готова, насколько это возможно». Мы приехали в молодежный центр соседнего городка, который располагался по другую сторону железной дороги. Народ здесь в расовом и социально-экономическом отношении был очень пестрый. Фиона работала тут добровольцем с первого года обучения в старшей школе, и я предложила устроить в этом месте мастерскую, где преподавали бы ребята из художественной студии. Местный магазин согласился пожертвовать нам кое-что из принадлежностей для рисования. В дорамах доброта главной героини побеждает циничное отношение парня к любви. Я надеялась, что если Люка увидит, как я вожусь с ребятишками, то сможет разглядеть во мне настоящую женщину. Пусть поймет, что я не чудачка, сующая нос не в свои дела, а ангельское существо, этакая мамочка, вокруг которой собираются толпы ребятишек. Классическая героиня корейского сериала. И полная противоположность Эмили. Да. Пришло время стать мамочкой. С трудом уломав Фиону помочь мне, я также убедила мастера Росса направить его учеников на занятия к нам в молодежный центр. Мы с Фионой прошли в большую игровую комнату рекреационного центра и принялись расставлять столы и стулья для занятий детских групп. Остальные ребята должны были приехать сюда из школы на автобусе. Но все оказалось не так просто. К моменту, когда они наконец появились, в классе уже царил ужасный беспорядок. Дети шумели, а мы с Фионой пытались хоть как-то повлиять на происходящее. Я заметила, как в дверь заглянула Вайолет, и тотчас увидев меня, побежала к Кассиди. Я не могла понять, то ли ее ненависть ко мне поубавилась с тех пор, как я сбросила на нее М-бомбу, то ли она все еще смущалась после той истории с подслушиванием в художественной студии. Я в тысячный раз искала глазами Люку, когда ко мне подошел мистер Росса в небрежно надвинутой панаме. «Для чего ты нас сюда вызвала, Дейзи?» Я умоляюще посмотрела на Фиону, подруга кивнула. «Не волнуйся, я все поняла». Она повернулась к детям и свистнула так громко, что некоторые из них упали на колени и заткнули себе уши. «Занять места! Живо!» Прокатилось по комнате ее рычание. 30 детишек торопливо расселись по ярко-оранжевым стульям, стоявшим вокруг столов. И тут вошел он. В животе запорхали бабочки, а сердце учащенно забилось. Остановившись в дверях, он спокойно осмотрел собравшихся, а затем сел. Стараясь не терять мужество, я усадила по 2 человека за каждый стол. Предполагалось, что на сегодняшнем занятии дети успеют что-нибудь нарисовать, разделившись на группы. Когда дошла очередь до Люки, я попробовала привлечь его внимание, но он не отводил глаз от телефона. И... Люка, мы с тобой будем работать с этой группой?» Он резко поднял голову, и наши взгляды на мгновение встретились, а затем он подошел к нам и плюхнулся на стол. «Отлично. Решил притвориться, что тебе все равно? Я в игре. Не пожалею на это целый день, дружище». В нашей группе было два мальчика — Майка и Джесси. И две девочки — Кристина и Риз. Как она с гордостью сообщила, ее назвали в честь Риз Уизерспун. Всем детям было не больше 9, и они казались очень возбужденными. Обычно в это время непоседы играли на улице или готовили домашние задания. Так что сегодня из-за нашего приезда им показалось, что день особый. Люка откинулся на спинку стула, глядя на экран телефона. Я нахмурилась и хлопнула в ладоши. «Так, ребята, сегодня сделаем что-нибудь забавное. Начнем с набросков. Вы знаете, что такое набросок?» Дети уставились на меня. Майка рыгнул. «Хорошо. Набросок — это черновой рисунок, который вы делаете перед началом работы над произведением». Люка громко прокашлялся. Я сердито посмотрела на него. «Хочешь что-то сказать? Или просто играешь в Candy Crush?» Он продолжал молча смотреть на экран. «Наброски не обязательно должны быть черновыми. Они могут и сами представлять собой произведение искусства». Джесси взмахнул рукой в воздухе. «Так наброски — это тоже искусство?» «Да, искусство может быть все что угодно», — ответил Люка, опередив меня. «Не позволяй ограниченным людям определять за тебя, что такое искусство». «Кажется, кто-то слишком много на себя берет. Глядя прямо на него, я улыбнулась. «Спасибо за это замечание. Неудивительно, что человек, чьим первым произнесенным словом было «импрессионизм», имеет такие глубокие познания в искусстве». Люка наклонил голову и посмотрел на меня с улыбкой. «Ты что, читаешь страницы, предназначенные для моих поклонников?» Риз скинула руки. «Как скучно!» Я обвела взглядом детей. «Так, прошу прощения, теперь хватаем бумагу». Я представляла себе спокойный день, как буду деликатно направлять детей и открывать им прекрасное посредством рисования. Начиналось все и правда хорошо. Они сидели тихо и большей частью все рисовали. Я переходила от одного к другому, стараясь помочь и предлагая темы для рисунков. Люка болтал с Джесси о его наброске губки Боба. Но как только Майка обнаружил фломастеры и нарисовал себе татуировку, все пошло наперекосяк. «Смотрите, татушка!» — воскликнул мальчик, гордо показывая руку с нарисованной на ней огромной кошкой. «Какая глупая!» — фыркнула Риз, но сразу потянулась через стол и схватила целую пригоршню фломастеров из коробки. Джесси и Кристина мигом последовали ее примеру и стали себя разрисовывать. «Ребята!» — крикнула я. «Прекратите сейчас же! Мы должны работать над набросками!» Идея принести на занятия фломастеры оказалась явно неудачной. Несмотря на все усилия, вернуть детей к работе не получалось. Я попыталась забрать у Риз фломастеры, но так крепко вцепилась в находку. «Риз, мы не будем больше ими пользоваться!» — строго сказала я. Она отбросила мою руку. «Так нечестно! Я хочу рисовать!» Ей тоже пришлось встать, чтобы удобнее было тянуть фломастера на себя. «Нельзя!» — отрезала я и скрипнула зубами, стискивая их еще сильнее. Зеленые глаза Риз вдруг наполнились слезами. «О, нет!» В это время мне на помощь пришла пара теплых и сильных рук. «Почему бы нам не пойти на компромисс?» Рядом с нами стоял Люка. Сзади на него падал солнечный свет, и на секунду мне показалось, что над его головой возник светящийся нимб. «Риз, если будешь рисовать фломастерами только на бумаге, я нарисую тебе Эльзу из «Холодного сердца», — предложил он и подмигнул мне. Девочка перестала плакать и, хлюпнув носом, ответила. «Ладно». Люка поднял брови и выжидающе посмотрел на меня. Я закатила глаза, выпустила фломастеры и неохотно освободилась от мягкой хватки Люки. Он повернулся к девочке и подставил ей раскрытую ладонь для удара. Она застенчиво шлепнула ее своей маленькой ладошкой и, хихикая, села за стол. Никто не мог устоять против обаяния этого парня. «Тоже относится и к остальным, договорились? Рисуем на бумаге, или вам крышка?» Для большей выразительности Люка поочередно указал на каждого малыша. Они захихикали и стали рисовать, как ни в чем не бывало. «Что ж, я не Мария фон Трапп». Я повернулась к Люке. «А ты умеешь обращаться с детьми?» Он пожал плечами. «Мне приходилось сидеть с ними за деньги». «Правда?» Я не сумела скрыть сомнения. «Да, А что, в это так трудно поверить? Немного. Я улыбнулась. Представляю, как трудно было примерить на себя роль няни, будучи гениальным художником. Он поджал губы, но не смог удержаться и рассмеялся. А ты, значит, провела исследование в интернете? Какой смысл было делать вид, что это не так? Теперь пришла моя очередь пожать плечами. Типа того. Наши взгляды встретились, и хоть мне было немного неловко, я почувствовала, что лед между нами начал таять. Я нервно сглотнула. Люка, слушай. «Учитель, учитель, я не знаю, как нарисовать волосатую медузу!» Закричал вдруг Майка. «Теперь моя реплика», — сказал мне Люка, а затем повернулся и сел рядом с мальчиком. «Майка, ты маленький!» Следующие 2 часа пролетели незаметно. Я помогала Кристине раскрашивать семирогого единорога, а потом украшала блестками и забиловавшей деталями портрет Стефа Карри. Так что у меня почти не было времени поговорить с Люкой. Но периодически я украдкой поглядывала в его сторону. Он объяснял детям, как изображать перспективу и смешивать краски, чтобы получить нужный цвет. Он был в своей стихии, и малыши обожали его. Видя непринужденность Люки в общении с ними и абсолютную веру в их творческие способности, мне хотелось забраться на стол и поцеловать этого парня. Затем вдруг оказалось, что уже 5 вечера, и родителям было пора забирать детей. Ребята хватали свои работы и гордо показывали их мамам и папам. Это было так мило, что я даже растрогалась. Пусть на доброе дело меня вдохновил план, основанный на сериалах, но было приятно потратить полдня, чтобы доставить детям удовольствие. По-видимому, остальные ученики студии чувствовали то же самое. Убираясь и прощаясь с малышами, они улыбались. Когда ушел последний ребенок, я опустилась на детский стульчик. «Боже, сколько же в них энергии!» — воскликнула я, глядя на Фиону. Она подняла с пола несколько листов бумаги. «Да, хорошо, что нам помогли». «Когда захочешь повторить, дай мне знать. Мне кажется, всем понравилось». Фиона засмеялась. «И добавить тебе новое занятие сверхшкольной программы?» Прежде чем успела ответить, я заметила Люку, направившегося к выходу. Да, отношения между нами стали чуть теплее, но я вряд ли могла назвать свои попытки сыграть роль мамочки успешными. И все же надо было извиниться перед ним за ту историю в студии. «Люка!» — позвала я. Он обернулся, а Фиона в это время совсем незаметно, как она думала, метнулась в противоположный конец комнаты, чтобы убраться на другом столе. Он выжидательно посмотрел на меня. «Ну давай, сделай это, Дес». «Так, я хотела сказать это раньше, что очень сожалею о вчерашнем. Я не думала подслушивать. И Вайолет тоже», — добавила я, оглянувшись на Вайолет, которая собирала свои вещи. «Мы вроде как застряли там». По отношению к Вайолет это было сущей правдой, по отношению ко мне — невинной ложью. Обида, стыд и смущение промелькнули на лице Люки. Мы стояли как 2 неуклюжие статуи. Наконец, он нарушил молчание. «Ладно». «И еще прости, если навлекла на тебя неприятности из-за яхты». Он вопросительно посмотрел на меня. «При чем тут ты? Это же не твоя вина». Я почувствовала укол совести. «Но все же, тебя опять не выпускают из дома?» «Отец заставил сидеть дома на каникулах и теперь дает поручение. Сделай то, сделай это». Я улыбнулась. «Ну, звучит не так уж страшно». «Кроме того, приходится каждый день выгуливать собак-мачехи». Он помрачнел. «Вот это ужасно. От денег на карманные расходы тоже пришлось отказаться?» — спросила я совершенно серьезно. Он посмеялся, но чуть-чуть, без своего обычного гогота. Вдруг я кое-что вспомнила и выпалила. «Кстати, поздравляю с поступлением в школу дизайна. Это потрясающе!» Он уставился на свои башмаки, а у меня сердце опустилось куда-то в живот. Получается, я снова напомнила ему об этой истории в студии. Однако он посмотрел на меня с улыбкой. «Спасибо, но я не могу учиться, пока не утрясётся вопрос о стипендии». Я кивнула. «Верно. Что ж, будем надеяться». «Так, все в автобус». Неожиданно рявкнул мистер Росса и добавил. «Спасибо за организацию, Дейзи и Фиона. Замечательно получилось. Надо будет повторить». Люка поправил свою шапочку. «Ну пока», — бросил он и пошел к автобусу. На этом наш разговор закончился. Я помогала Фионе убираться и с трудом сдерживала слезы, чтобы она не заметила моего разочарования. Обнаружив стопку бумаг с рисунками Люки, я остановилась. На одном листе был нарисован губка Боб, на другом — пара башмаков, которых, насколько я помнила, пришел Майка, робот-кошка, принцесса-ниндзя. Я пролистала еще несколько забавных набросков и вдруг замерла. Люка изобразил меня. Я сидела за столом, подперев голову рукой. Не знаю, когда он успел. Но меня поразило не то, что он нарисовал меня, а то, как он это сделал. Точные и выразительные линии, удачный момент, когда мое лицо было спокойным. В этом рисунке была такая глубина, такое знание меня. Едва заметная улыбка переросла в усмешку. Я вытащила тетрадный лист и с нежностью посмотрела на него. Подошла Фиона и заглянула мне через плечо. Все получилось? Я поцеловала страничку с планом. Кризис предотвращен. Он снова меня спас.